История моей голубятни. В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было 9 лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и 3 пар голубей. Тогда шел 1904 год. Я готовился к экзаменам в приготовительный класс Николаевской гимназии. Мне было всего 9 лет, и я боялся экзаменов. По обоим предметам, по русскому и по арифметике, мне нельзя было получить меньше 5. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего 5%. Из 40 мальчиков только 2 еврея могли поступить в приготовительный класс. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал 2 пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый сон наяву, в длинный детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне, и все же выдержал лучше других. Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил 2 пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфруси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в 500 рублей, мне поставили 5 с минусом вместо 5, и в гимназию на мое место приняли маленького Эфруси. Отец очень убивался тогда. С 6 лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. И случай с минусом привел его в отчаяние. Он хотел побить Эфруси. Или подкупить 2 грузчиков, чтобы они побили Эфруси. Но мать отговорила его. И я стал готовиться к другому экзамену в будущем году в 1 класс. И так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть 3 книги. Эти книги были «Грамматика» Смирновского, «Задачник» Евтушевского и «Учебник начальной русской истории» Пуциковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть от строки до строки и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева недосягаемые 5 с крестом. Караваев этот был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось 30 лет, на мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят. Сидела бородавка у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева, на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом. Я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием. О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуциковича и стихов Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи. Человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего бормотания. Сквозь багровую слепоту, сквозь свободу, овладевшую мною, я видел только старое склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, радовавшемуся за меня и за Пушкина: «Какая нация, жидки ваши! В них дьявол сидит. Хорошо, ступай, мой дружок. Передай отцу, что ты принят в 1 класс».